В этот день я надел последнюю чистую нейлоновую рубашку, собственноручно выстиранную в Авгиковской общаге, куда я проникал теперь на ночлег не через дверь, блокированную вахтером, а через окно. Так вот, я надел тогда свою последнюю чистую рубашку и отправился на Мосфильм. Там я отсидел 6 часов в приемной главного редактора студии Александра Рекемчука. И когда, не выдержав такой осады, он все-таки принял меня, я сказал: «Александр Евсеевич, как член редколлегии Литгазеты вы можете легко проверить, Сырокомский и Чаковский предлагают мне штатную работу. То есть я могу хоть завтра уйти из кино туда, откуда пришел, в журналистику. Но дипломная комиссия в ГИКа, в которой вы тоже состоите, поставила мне отлично за мой дипломный сценарий. И теперь я не знаю, как мне быть. Если мой сценарий действительно хорош, то почему меня вот уже 5 месяцев пинают ногами все редакторы вашей студии?» «О чем ваш сценарий?» — нахмурился Рекемчук. «Об открытии тюменской нефти». «Не помню. Наверное, я не читал. Вот этот сценарий. Прочтите его сами. Если вы скажете мне, что это никуда не годится, я пойду в штат Литгазеты и, клянусь вам, никогда в жизни не отниму больше ни минуты ни у вас, ни у ваших редакторов. Честное слово». Рекемчук посмотрел мне в глаза, потом на обтертые рукава моей рубашки, которую я старательно прятал под рукава брезентовой штурмовки, потом на мои единственные брюки, которые уже давно пузырились в коленях, и только потом на сценарий, который лег на его стол. Я понял, что поймал его в ловушку. «Хорошо», — сказал он с явным недовольством. «Я прочту. Позвоните мне через 10 дней. Эти 10 дней нужно отсчитывать рапидом и каждый за 100. Я прожил их словно по песочным часам. 18 октября секретарша Рекемчука сказала, чтобы я позвонил еще через 10 дней. 28 октября она соединила меня с Рекемчуком. Вступайте в первое объединение главному редактору Оскару Курганову. Он подпишет с вами договор», — кратко сообщил свой приговор Рекемчук. 29 октября. После моей суточной осады бухгалтерии Мосфильма, бухгалтер студии Семен Калманович Брудник выписал мне мой первый киноаванс, ровно 1000 рублей. И вечером я привез в Авгиковское общежитие ящик коньяка и шампанского, по бутылке на каждую комнату, где давали мне ночлег. А на следующий день в столовой комсомолки и Литгазеты угощал шоколадом и черной икрой всех, кто подкармливал меня эти 5 прошедших месяцев. Как вы понимаете, при таком размахе мне хватило этого мосфильмовского аванса только на 2 месяца. Впрочем, дело было не в деньгах. Мы все были в то время молодыми, голодными, щедрыми и отчаянно самонадеянными. Мы играли на все. И это все объясняет и безоглядность, и мотовство, и немыслимую продуктивность. Витя Мерешко, которому рафинированные мосфильмовские редактрисы говорили, что он не умеет писать по-русски, исчез из мосфильмовских коридоров осенью 66-го и появился там снова лишь весной 67-го, держа под мышкой 5 новых сценариев, написанных им все на том же мерешковском южно-российском наречии. «Витя, как ты написал 5 сценариев за 5 месяцев?» — изумился я. «С задницей», — объяснил Виктор. Я не поверил. «Повернись». «Нет, сегодня я в других брюках», — сказал Мерешко. «А если бы ты увидел мою табуретку, она сияет, как лысина Хрущева».